Он отобрал еще двоих инспекторов, которых Филипп раньше не видел, а потом, собрав всех четверых в своем кабинете перед планом Монмартра, объяснил им задачу. День быстро подходил к концу. На набережной и на бульваре Сен-Мишель зажглись огни. Мегре хотел дождаться темноты, но на пустынных улицах преследование Филиппа усложнилось бы, рискуя вызвать у парня подозрения, а главное — вспугнуть Бонвозена. «Торранс, на минутку!» Тот взорвался. «Все, хватит, меня тошнит от него. Пусть им занимается кто-нибудь другой, кому нравится. Но я...» «Минут через пять заканчивай». «Что, отпускаем?» «Как только выйдут вечерние газеты». «А какая связь между ним и газетами?» «Они сообщат, что его безрезультатно допрашивали несколько часов подряд». «Понял. Потряси его еще немного. А потом верни манатки и гони в три шеи, да накажи вести себя хорошо. Иглу тоже отдать. И иглу, и деньги». Туранс взглянул на присутствующих. «Уж не потому ли они вырядились, как на карнавал?» Один из инспекторов взял такси и устроился в нем неподалеку от входа в уголовную полицию, другие заняли свои места в стратегических пунктах. Мегре в это время успел связаться с отделом по борьбе с наркотиками и с комиссариатом на улице Ларош-Фуко. Из комнатушки, дверь которой оставалась приоткрытой, доносился громовой голос Торранса. Тот с наслаждением бросал в лицо Филиппу все, что о нем думал. «Я тебя даже пальцем не трону, чтобы не доводить до экстаза, понял? После тебя кабинет придется дезинфицировать. Давай, одевайся». «Вы меня отпускаете? Ты нам всем глаза намозолил. Надоел до ужаса. Собирай причиндалы и катись отсюда, дерьмо!» «А зачем толкаться-то? Я тебя не толкаю. И что толку кричать? Пошел вон! Ухожу, ухожу, благодарю вас!» Дверь распахнулась и с грохотом закрылась снова. Коридор уголовной полиции был пуст. Только в плохо освещенной приемной ожидали 2-3 человека. Фигура Филиппа, словно насекомое в поисках выхода, вырисовывалась в длинном пыльном коридоре. Сквозь узенькую щель в дверях Мегре наблюдал за парнем до тех пор, пока тот не вышел на лестничную площадку. И все-таки душа у комиссара была не на месте. Он закрыл дверь, повернулся к Торрансу, который расслаблялся, словно актер после спектакля. Торранс заметил, что комиссар озабочен, взволнован. «Думаете, клюнет?» «Надеюсь, хотя кто его знает?» «Первым делом он бросится доставать морфий». «Разумеется». «Знаете куда?» «К доктору Блоку». «И тот даст?» «Я запретил доктору давать Филиппу наркотики, вряд ли он посмеет не подчиниться». «А потом?» «Увидим». «Я буду на Монмартре. Наши в курсе, где меня искать. Ты останешься здесь. В случае чего звони в Пикрец. Иначе говоря, мне снова жевать бутерброды. Ну да ладно, по крайней мере, не в компании с гомиком». Мегре надел пальто и шляпу, выбрал на письменном столе 2 трубки, сунул в карман. Прежде чем взять такси и отправиться на Пегаль, он зашел в Дофину пропустить рюмочку коньяка. Головная боль утихла, но он уже знал, что завтра утром все повторится сначала. Глава 8. С фасада наконец-то сняли фотографии Орлетт. Вместо нее взяли другую девушку, которая должна была исполнять тот же номер и, вероятно, в том же самом платье, что и предшественница. Однако Бетти не ошиблась. Роль оказалась трудной. Девица была совсем юная, в теле и, в общем-то, миленькая, но даже на фотографии, где она раздевалась, выглядела вызывающе вульгарно, напоминая непристойные открытки или же плохо выполненные обнаженные натуры на палатках ярмарочных балаганов. Мегре толкнул дверь. Одна лампа горела в баре, вторая — в другом конце длинного темного зала, и там, в глубине, Фред в белом свитере, в больших черепаховых очках читал вечернюю газету. Их квартирка была настолько тесной, что днем Альфонс и Си использовали кабаре и как столовую, и как гостиную. Вечером же Во время аперитива сюда на стаканчик изредка заглядывали посетители, ставшие уже друзьями. Поверх очков Фред смотрел на Мегре, однако не встал при его приближении, а лишь протянул свою огромную лапу и знаком предложил сесть. — Я вас ждал, — сказал он. Он не объяснил, почему, а Мегре не настаивал. Фред дочитал сообщение о расследовании, снял очки, спросил, что-нибудь выпить, коньяк? Он ушел и вернулся с двумя рюмками коньяка. Глубоко вздохнув, сел с довольным видом человека, находящегося у себя дома. Наверху раздавались чьи-то шаги. — Ваша жена? — поинтересовался комиссар. — Да, обучает новенькую. Мегре представил себе, как толстая роза дает уроки танца с эротическим раздеванием, но остался серьезен. — Вас это не занимает? — спросил он Фреда. Тот пожал плечами. — Малышка хороша. Грудь у нее получше, чем у Орлетты, да и кожа посвежее, но не то. — Зачем вы пытались уверить меня, что ваши отношения с Орлеттой ограничивались только встречами на кухне? Фред ничуть не смутился. Ходили по меблерашкам. Вынужден был. Из-за жены. Не хотелось ей огорчать. Она все время боится, что когда-нибудь я променяю ее на молодую и брошу. — А вы бросили бы ее ради Орлетты? Фред посмотрел на Мегре прямо в глаза. — Если бы Орлетта согласилась... — Да. — Вы влюбились в нее? — Называете, как хотите. У меня были сотни женщин, возможно, тысячи, никогда не считал, но другой такой я не встречал. — Вы не предлагали ей сойти с вами? — Намекнул, что ничего не имею против, и что она от этого только выиграет. Она отказалась. Фред вздохнул, посмотрел коньяк на свет, пригубил. — Не откажись она, наверное, осталась бы жива. Вы ведь знаете не хуже меня, что у нее кто-то был. Но вот чем он ее держал, я еще не выяснил. Я пытались. Иногда я следил за ней. Ну и как? Она оказалась хитрее меня. — Что за игру вы затеяли с гомиком? Вы знаете Филиппа? — Филиппа нет, но вообще-то знаком с этой публикой. Время от времени они заглядывают в Пикрец, только я предпочитаю не иметь с ними дела. Что, думаете, получится? Теперь молчанием ответил Мегре. Фред без сомнения понял, оба они в какой-то степени принадлежали к одному кругу и по большому счету занимались одним и тем же, правда, по-разному и с разными целями. — Кое-что, Барлетти, вы мне так и не сказали, — мягко упрекнул комиссар. Легкая улыбка тронула губы Фреда. — Догадались. — В определенном смысле. — Ну что ж, воспользуемся отсутствием моей жены. Жаль, конечно, малышку, но я не хотел много говорить о ней при Розе. Я между нами вряд ли бросил бы ее. Мы настолько привыкли друг к другу, что мне без нее было не обойтись. Уйди я даже с Орлеттой, все равно рано или поздно вернулся бы. В туалетной комнате, где перед кабинками стоял телефон, раздался звонок. Мегре поднялся, это меня. Он не ошибся. Звонил Лапуэнт. «Вы были правы, шеф. Он сразу же на автобусе отправился к доктору Блоку. Вышел от него через несколько минут. Еще бледнее, чем раньше. Сейчас идет к площади Бланш. Все в порядке. В порядке, в порядке. Не волнуйтесь». Мегре снова сел за столик. Фред ни о чем не спрашивал. «Вы рассказывали об Орлетте. Я догадывался, что она из хорошей семьи, а из дома сбежала по дурости. Правда, Роза первой подметила кое-какие детали, на которые я не обращал внимания. Подозревал я и то, что она моложе, чем утверждает. Наверняка поменялась с документами с одной из подружек». Фред говорил медленно, словно получал удовольствие от приятных воспоминаний. Перед ними тоннелем вытягивалась погруженная во тьму кабаре, где в самом конце, возле двери, блестело под лампой красное дерево бара. Постарайтесь понять то, что я скажу. Есть девушки, у которых в крови страсть к разным любовным штучкам. Мне попадались такие девственницы, ни одной профессионалки не угнаться. Орлетта совсем другое. Не знаю, кто был у нее первым. Но перед ним я снимаю шляпу. У меня в этом деле богатый опыт, и уж если я говорю, что никогда не встречал подобной женщины, можете не сомневаться. Тот парень обучил ее всему. Он показал ей такие трюки, я просто диву давался. Это в моем-то возрасте, да при моей-то жизни, представляете? Дух захватывало. И она все это проделывала с удовольствием, даю голову на отсечение. Как в постели с первым встречным, так и здесь, в своем номере, который вы, к сожалению, не видели. Я знавал чудачек лет под 40, и их забавляло возбуждать мужчин. Знавал девчонок, играющих с огнем, но такой, как она, никогда. Никогда такой азартной. Я плохо объяснил, понимаю, хотя это вряд ли можно объяснить. Вы расспрашивали меня о ком-то Оскаре. Не знаю, кто он. Да и существует ли вообще? Но, уверен, Арлетта была в чьих-то руках и держали ее крепко. Видимо, ей просто все надоело. Вот она и предала.